Глава 3. Я не стал подсаживаться утром на попутную подводу, не спеша сторговал у Сахатова новый гардероб. Обычные порты, рубаху с вышивкой и куртку типа гильдейской, но без такой специфической раскраски. Он понемногу приторговывает простой одеждой для лесорубов и другой деревенщины, кто живет неподалеку от него. Пусть и значительно дороже, чем в лавках города, мне это не важно. Главное – выглядеть достаточно простым парнем из-за перевала. Не под ссылом от магов или шпионов из Астрии. Эта одежда потребуется мне на небольшое время, чтобы добраться до Астора. В городе я заново оденусь. Гораздо солиднее, как положено приличному новому гражданину с золотыми талерами в кошеле на поясе. В этой одежде потом начну работать в мастерской. Будет мне на смену. Вышло по итогу, мне все в 3/4 золотого талера. Ужин, номер, выпивка и закуска, угощение посетителей плюс одежда. Серьезно порадовал Сахатова хорошими продажами в будний день. Сдачу серебром я все же забрал, чтобы иметь возможность расплатиться за небольшие покупки и услуги, когда появлюсь в городе. После хорошего завтрака я вышел в сторону моста и свернул под ним в лес. На том самом месте, где ожидал Гинса, устроил тайник, спрятал на краю березовой рощи свой рюкзак вместе со всем, что может насторожить гвардейцев или стражников. Все новые люди, желающие жить и работать в городе, должны пройти что-то типа допроса в одной из караулок стражи, той самой, что расположена возле речных ворот, с естественно полным досмотром и вопросами по поводу вещей на первом форпосте города около моста через Протву. В городе местный иммиграционный центр. Записывают новых жителей, их приметы и имена, отличительные признаки и выдают жетон с выбитым на нем именем и фамилией претендента. Здесь проводят первичный досмотр и опрос. В первый раз я вошел в Астор в составе гильдии. Уже Альс выдал мне при увольнении жетон почетного отставника, что считается нерядовым событием среди гильдейских. Эти жетоны я спрятал тогда в мешок с золотом, когда отправился на север к магам. Этот самый и второй, награждение которым прошло в ратуше, так и продолжают лежать в том же самом мешке. Теперь мне некому их предъявить, хотя имя мое осталось прежним. Спрятав все вещи в рюкзаке и сам рюкзак, я оставил себе только кинжал, 5 тайлеров и горстку серебра. Немного хлеба, еще деревянную бутылку с водой и пиво, конечно. Еще плащ довольно богатый и моя обувь. Вот что отличает меня от местных жителей. Но уже эти истории я придумаю, как красиво рассказать. Тушенка, пара банок и вся колбаса вместе с еще 3 банками сгущенки остались в храме, чтобы дожидаться моего возвращения через 1.5 месяца, за которое, как я искренне надеюсь, не попаду ни в какую историю. Гвардейцы на посту около моста уже знали, что скоро появится новичок, пришедший из-за перевалов. Поэтому не удивились, когда я прошел через мост и подошел к ним. «Стоять! Приготовиться к досмотру!» Раздалась команда, когда мающиеся от скуки служивые подтянулись ко мне, желая немного поразвлечься за счет потенциального переселенца в богатый город. Слухи, что с деньгами у меня все хорошо, и я заказал самый дорогой номер в трактире Сахатова, наверняка уже достигли ушей гвардейцев. Ну, повеселю парней, мне это нетрудно устроить. «И вам не хворать, доблестная стража города Астора», пряча усмешку, сказал я и отдал на осмотр свой мешок. После чего снял ремень с кошелями и позволил пересчитать парням мои денежные запасы. «Смотри-ка, Гнольс, этот переселенец не какая-нибудь голь перекатная. У него 5 талеров с серебром имеется и еще дорогой плащ». «Да, плащ дорогой и красивый», – заметил старший поста. «Откуда у тебя такой? Ведь в твоих землях такие плащи только дворянам разрешено носить». «Не совсем так, уважаемый. В моих землях его носить могут все, у кого есть возможность купить такую вещь. Хотя ты совершенно прав. В самом Сатуме я не стал бы рисковать кутаться в такую ткань. Так и пронес его в мешке, заворачиваясь в простой плащ». Выслушав меня, старший хмыкнул в усы. «И где же он, этот простой плащ?» «Остался на перевалах. Я бросил его, когда начал спускаться с последнего из них. Он уже весь истрепался и намок, толку от него не было совсем. Так я объяснил отсутствие названной вещи. «Как же ты прошел через горы зимой, если перебежчики и летом едва-едва там проходят?» Это уже серьезный вопрос на проверку. «Там же снега выше человеческого роста», – вмешался другой гвардеец. «Его светлые волосы я вроде помню среди смуглого и черноволосого населения Астора. С помощью хитрости. Сплел себе такие штуки на ноги, снегоступы называются, чтобы ходить по снегу, не проваливаясь. И запасные еще взял. Очень они меня выручили. Только истрепались полностью на перевалах. Светило уже достаточно пригрело в горах, и на снегу образовался крепкий наст, который, конечно, не выдержал бы меня без таких широких снегоступов на ногах. У вас, наверное, в таких по болотам ходят. Только я не знаю названия на вашем языке». Обстоятельно рассказываю свои похождения народу. «А какие языки ты знаешь?» «Кроме черноземельского, я вижу, что ты не позабыл его», — продолжал спрашивать старший. «Свой родной, на котором горят в Теруме и моем королевстве. Если слышали, оно называется Каляндия. Неплохо знаю и сатамский корли. Могу разговаривать и понимать на нем, но не очень. Толмачом работать не смог бы». «Скажи что-нибудь по-своему», — влез снова светловолосый. Я произнес несколько фраз на языке королевства. Естественно, что местные жители зашипели бы на меня из-за произношения и множества ошибок. Однако гвардейцы оказались благодарными слушателями. Они столпились вокруг меня и откровенно радуются словоохотливому новому человеку и его обстоятельным рассказам. Мне уже давно отдали все вещи и деньги, мешок и плащ, обратив внимание на дорогой кинжал в ножнах, и я, ничтоже сумнившийся, назвался чемпионом Каляндии в бою на кулаках, чем вызвал повышенный интерес к себе. Кинжал и плащ – это часть моих наград за победы в боях. Сразу нашлись желающие проверить меня в таком деле, как кулачный бой. Вот прямо сейчас. Пришлось старшему приказывать остальному наряду не маяться ерундой на службе, не мешать мне и дальше рассказывать о своей жизни и стране. В конце мне все же рассказали о новом инструкторе гвардии, мастере Гинсе, который перешел в горы, чтобы спасти свою жизнь, а теперь работает в казармах, обучая сатамской борьбе гвардейцев. «В сатамской борьбе не силен совсем. Я больше на кулаках и просто бороться. Так бить ногами не обучен», — признался я парням и продолжал дальше свои рассказы и байки. Даже рассказал им про спасение баронесс, произошедшее случайно, и как я получил благодарность от спасенных в замке. Народ позавидовал полету моей фантазии, но в то, что это настоящая правда, верить наотрез отказались. Ведь я не стал рассказывать, что назвался баронетом из Астрии, чтобы получить вожделенный приз, из благоразумия не похвастал. Провел с гвардейскими пару часов, развлекая их байками и рассказами о тяжелой и очень несправедливой жизни за горами, и расстался с ними уже почти приятелями. Заодно мы распили пару моих кувшинов с пивом, которые я оставил пустыми на посту, хорошо зная, что гвардейцы отправят приметную посудину Сахатому обратно, как я и пообещал тому. Меня даже пригласили заходить в лесу и журавля, где проходят бои на хорошие деньги, и можно показать свое умение, раз я такой уж чемпион своего маленького королевства. Типа, посмотришь на настоящих мастеров и поймешь, что королевство твое очень маленькое. Подкололи, однозначно. Потом меня посадили на проезжающую подводу, наказав возничему обратить внимание стражи на речных воротах на вашего покорного слугу и присмотреть за мной, как и оказалось положено делать по службе. Так обычно и поступают, если переселенец не вызывает подозрений и может хоть немного объясниться. Оставшееся время я спал, развалившись на подводе и поглядывая на голубое небо, когда просыпался. Пиво пошло в самый раз после вчерашнего веселья. Как я и думал, рассказами о своих умениях я заинтересовал молодых гвардейцев. Теперь легко смогу попасть к ним в компанию и там заново познакомиться со своими приятелями, на которых у меня определенные планы. В общем-то, все пока идет отлично. Я уже познакомился с охотниками, с молодыми гвардейцами, и похоже, что моя легенда довольно убедительная. Ну и вообще радует людей, с которыми я встречаюсь. Всем хочется жить в справедливом и равноправном мире. Теперь посмотрим, как местные профессионалы ведения допросов отнесутся к моим рассказам. К вечеру мы доехали до города. Я, как человек бывалый, дорогу особенно не рассматривал, как и поселение. Вылез около речных ворот, отряхнулся от сена и подошел к стражникам, которым на меня указал возница. Стража, занятая последними проезжающими в город и из города, сказала постоять мне в сторонке и подождать. Брона я не увидел. Да и что я могу ему сказать? Так что просто постоял полчаса, разглядывая народ с искренним интересом. Со мной некому оказалось разговаривать. Потом меня отконвоировали в сторожку, куда пришел оторванный от ужина чиновник, занимающийся переселенцами. Он как узнал, откуда я заявился, сразу сказал, что это надолго, и сегодня уже никто ничего решать со мной не будет, что только завтра снимут допрос и будут думать, что со мной делать дальше. А сегодня я получу скромный ужин и переночую в одной из камер в сторожке. Планы у меня, конечно, имелись другие. Переночевать, например, у Мортенса и с утра приодеться более модно и богато. Сегодня хорошо поужинать и утром вкусно позавтракать. Однако вступать в споры я не стал и, молча, получив сухой паёк, растянулся на деревянной лавке, положив под голову свой мешок и накрывшись плащом. Чтобы не знакомиться с местными насекомыми, поджарил манной свою лавку, все пространство вокруг нее, и после перекуса и оправки в средневековом туалете спокойно уснул. Утром за мной прислали провожатого из главного здания стражи, где меня долго и нудно допрашивал какой-то дознаватель-старшина. В конце концов, он все же уяснил, что я ему рассказывал. Потом пришел в комнату на первом этаже мой старый приятель Гинс. Серьезно погонял меня по Корли. Даже попытался задать пару вопросов на языке Терума, что у него очень плохо получилось. Я смог легко ответить и доказать ему и чиновнику, ведшему допрос, что это язык мне родной. Гинс, кстати, очень обрадовался новому земляку. Назвался и попросил его найти в городе, если помощь потребуется. В итоге мне выдали стандартный жетон с номером на шею. Потом мастер, сидящий в подвале, быстро набил похожим на стамеску инструментом мое имя и фамилию. Еще сказали, что я представляю определенный интерес для ратуши, как единственный носитель второго языка Сатума в Астере. Поэтому теперь я должен поставить в известность самого чиновника лично, где я собираюсь работать и жить, чтобы не позже 3 дней по сроку. Разумеется, я пообещал сделать все в лучшем виде, после чего меня отпустили из казенного дома идти куда пожелаешь и куда ноги несут. Время оказалось уже обеденное, поэтому я направился в лесу и журавль, где снял дешевый номер в мансарде. Не отказав себе в удовольствии полюбоваться на небольшое движение во дворе усадьбы, представляя, что ведь не так уж долго осталось ждать, когда умрут все рыжие уроды. После шикарного обеда я прошелся по лавкам и заново оделся. Достаточно добротно и модно, уже для не совсем простых рабочих парней. И еще раз обошел весь город. Денег купить такой дорогой костюм, в котором я ходил на службу в ратушу, у меня пока нет с собой. Да и такой работы пока не имеется, чтобы так пальцы перед местными гнуть. К Клое и Трояну загляну после того, как устроюсь в мастерскую Крипа на постоянную работу. Чтобы нашлось на кого сослаться, типа, что Неголь безработная к ним пришла. В тот раз рекомендацию, пусть и не очень авторитетную, скорее даже сомнительную, мне составил Кросс. Сейчас мы еще не знакомы, поэтому я просто уверенно поднимусь к Клое и смогу убедить ее, что я именно тот постоялец, который ей требуется. Раз дочка вышла замуж, переехала на соседнюю улицу, и хорошо бы помочь ей обзавестись хозяйством. Заселюсь к ней на постой на 4 месяца раньше, чем в тот раз. Это даже к лучшему. Заодно и Трояна перетащу на работу в город гораздо быстрее. Чего ему по дорогам до рудников слоняться с таким-то талантом? Пусть приносит пользу городу и мастерской, но и мне тоже. На допросе меня спросили, где я жил и работал до беды. На что я ответил, что работал в мастерской, которая собирала подводы и телеги. Даже имя хозяина вспомнил. Крип как-то называл по имени прежнего хозяина мастерской, где работал сам молодым парнем, пока не пришла беда. Хозяин погиб в снегах со всей семьей. Наследников не осталось. Поэтому Крип оставил заявку в ратуше на свое прежнее место работы. Даже потом получил денежную помощь для запуска производства так необходимых городу изделий. После посещения лавок, где я закупился необходимой мелочевкой, даже опасной бритвой, я направился в мастерскую к своему будущему и уже в прошлом бывшему компаньону. И вскоре стою на входе в такое знакомое мне место, где пахнет древесной стружкой, каленым железом и кипит работа. Первым внимание обратил на меня Яташ, подскочил ко мне, сильно прихрамывая. Я испытал даже некоторое облегчение, что теперь не требуется рассказывать славному старику, почему я такой относительно молодой и непокалеченный, а уже вышел в отставку из гильдии. Этого он так и не смог понять до конца. Для него служить охотником – это настоящий смысл жизни, и поменять такое прекрасное занятие на работу в мастерской его заставила только тяжелая травма ноги. Кстати, можно будет помочь старику подлечить его ногу. Только это сразу не сделаешь. Придется понемногу его лечить. Эта мысль мне очень понравилась. И я все стоял и улыбался, пока до меня не добрался Крип. «Вы хотите заказать телегу?» Вопрос не сверкает новизной, это понятно. Да и сам Крип, торговец такой, не больше, чем на троечку. Это я уже давно знаю. Я продолжаю улыбаться, держа себя в руках, чтобы не обнять старого друга, и только покачал головой. А значит, отремонтировать? Второй вопрос тоже не очень оригинален. Я сразу шагаю внутрь мастерской. Захожу уверенно. Я знаю здесь каждый метр и каждый инструмент. Сажусь на скамье в центре сарая и приглашаю всех присесть рядом. Оставить работу и просто слушать меня. Я даже не стал заходить в мастерскую Ольса, моего будущего конкурента. Ведь я и так все знаю, какие расклады по конкуренции, ценам и себестоимости производства подвод. Работники и Крип присаживаются рядом, и я начинаю. Уважаемый хозяин и вы, его работники. Меня зовут Ольг Прот, и я имею вам много чего сказать. Сейчас мы поговорим, потом у вас будет время подумать до вечера. Затем я приду еще раз, и мы снова поговорим.